Глава 20. Хорошее воображение сбивается с пути. И снова в зеленые мезонины пришла весна. Прекрасная, хоть и капризная и нерешительная канадская весна. Она медлила весь апрель и май, посылая череду великолепных, свежих и прохладных дней с розовыми закатами и чудесами возрождения природы. Клены на тропинке влюбленных покрылись красными почками, а вокруг ключа дриад пробились маленькие кудрявые папоротники. На пустоши за фермой мистера Сайлоса Слуана расцвели первые перелески. Из-под темно-бурых листьев сияли их розовые и белые пахучие звездочки. Все школьники и школьницы уже провели один чудесный день, собирая их, и вернулись домой в ясные прозрачные сумерки, неся полные корзины и охапки цветочных трофеев. «Мне так жаль людей, которые живут там, где не растут перелески», — сказала Аня. «Диана говорит, что, возможно, у них есть что-нибудь получше, но не может быть ничего лучше перелесок, ведь правда, Марила?» И Диана говорит, что если они не знают, что такое перелески, то и не страдают от того, что их нет. Но мне кажется, что это и есть самое печальное. Я думаю, это было бы трагично, Марила, не знать, как выглядят перелески, и не страдать от того, что их нет. Как вы думаете, что это такое, перелески, Марила? Я думаю, что это должно быть души цветов, которые умерли прошлым летом и здесь нашли свой рай. Мы замечательно провели сегодня время, Марила. Мы ели завтрак в большой лощине, поросшей мхами, возле старого источника. Это такое романтичное место. Чарли Слоан вызвал Арти Джиллиса перепрыгнуть через источник, и Арти перепрыгнул, потому что не мог не принять вызова. Никто в школе не может не принять вызова. Это сейчас очень модно — вызывать. Мистер Филлипс отдал Приси Эндрюс все цветы, которые собрал, и я слышала, как он сказал «прекрасные, прекрасный». Он взял это из книжки, я знаю, но это доказывает, что у него все-таки есть некоторое воображение. Мне тоже хотели подарить букет, но я отвергла его с презрением. Я не могу сказать вам имя этого человека, потому что поклялась, что оно никогда не осквернит моих уст. Мы сделали себе венки из цветов и украсили ими шляпы. А когда пришло время возвращаться домой, мы отправились по дороге парами с нашими букетами и венками и пели «Мой дом на холме». Ой, это было так волнующе, Марила. Все домашние мистера Сайлоса Слоана вышли, чтобы посмотреть на нас, и все, кого мы встречали на дороге, останавливались и смотрели нам вслед. Мы произвели настоящую сенсацию. «Неудивительно, что за шутовство», — только и сказала Марила. После перелесок появились фиалки и окрасили долину фиалок в лиловый цвет. Аня проходила через долину по пути в школу, осторожно ступая между цветами и охватывая ее взглядом, исполненным благоговения, словно попирала святую землю. «Не знаю, почему», — рассказала она Диане, — «но когда я иду здесь, мне совершенно безразлично, перегонит меня Гил, перегонит меня кто-нибудь в классе или нет. Но когда я в школе, все совсем по-другому, и это для меня снова важно. Во мне столько много всяких разных Ань. Мне иногда кажется, что именно поэтому я доставляю всем так много хлопот. Если бы я была только одна Аня, было бы гораздо удобнее, но это не было бы и в половину так интересно». Как-то раз июньским вечером, когда сады опять стояли в розовом цвету, когда лягушки распевали серебристо-сладкими голосами в болотах вокруг верхней части озера сверкающих вод, а воздух был напоен ароматом клеверных полей и запахом хвойных лесов, Аня сидела у окна в своем мезонине. Она учила уроки, но уже так стемнело, что читать стало невозможно, и она погрузилась в мечты, глядя широко открытыми глазами на ветви снежной королевы, усыпанные словно звездами, крупными белыми цветами. По существу, маленькая комнатка в мезонине ничуть не изменилась. Стены остались такими же белыми, подушечка для булавок такой же твердой, стулья такими же желтыми, прямыми и чопорными. Однако в целом характер комнаты изменился. Она была полна чего-то нового, живого, пульсирующего, что, казалось, пропитывало ее все и совершенно не зависело ни от школьных книжек, платьев и лент, ни даже отстоявшего на столе надбитого голубого кувшина, полного цветущих яблоневых веток. Могло показаться, что все мечты, которые роились во сне и наяву, в головке необыкновенно живой обитательницы этой комнаты, приняли видимую, хоть и нематериальную форму и покрыли голые стены комнаты прелестными прозрачными гобеленами из радуги и лунного сияния. В этот момент в комнату быстрым шагом вошла Марила с Аниными свежевыглаженными школьными передничками. Она повесила их на стул и села, устало вздохнув. В тот день у нее был один из приступов головной боли, случавшихся время от времени. И хотя боль уже прошла, она чувствовала себя слабой, измотанной, как она выражалась. Аня взглянула на нее полными сочувствия глазами. «Я хотела бы, чтобы у меня была головная боль вместо вас, Марила. Я переносила бы ее с радостью ради вас. Ты и так сделала много работы по дому и тем позволила мне отдохнуть», — заметила Марила. «Мне даже кажется, что ты неплохо совсем справилась и сделала меньше ошибок, чем обычно. Конечно, не было никакой необходимости крахмалить носовые платки мытью. И большинство людей, если ставят пирог в печку, чтобы подогреть его к обеду, вынимают его, когда он станет горячим, и едят, а не оставляют в печке, чтобы он превратился в угли. Но у тебя, очевидно, другой подход». После головной боли Марила всегда была настроена несколько иронически. «Ах, мне так жаль», — сказала Аня с раскаянием. «Я даже ни разу не вспомнила об этом пироге с тех пор, как поставила его в печь, и только сейчас вы мне напомнили, хотя я чувствовала инстинктивно, что за обедом на столе чего-то не хватало. Сегодня утром, когда вы поручили мне заниматься хозяйством, я была решительно настроена ничего не воображать, но обратить все свои мысли к фактам. И все шло хорошо, пока я не поставила пирог в печь. Тогда меня охватило непреодолимое искушение вообразить, что я заколдованная принцесса, заточенная в уединенной башне, и прекрасный рыцарь мчится на черном, как смоль, скакуне, чтобы меня освободить. Вот так и случилось, что я забыла о пироге, и я даже не подозревала, что накрахмалила носовые платки. Все время, пока я гладила, я пыталась придумать имя для нового островка, который мы с Дианой открыли вверх по ручью. Это очаровательнейшее место, Марила. Там растут два клена, и ручей омывает их с двух сторон. И, наконец, меня осенило, что будет чудесно, если мы назовем его островом Виктории, потому что мы нашли его в день рождения королевы. Мы обе с Дианой преданнейшие сторонницы королевы. Но мне очень жаль, что так вышло с пирогом и платками. Я хотела быть сегодня исключительно хорошей, потому что сегодня годовщина. Вы помните, что произошло в этот день год назад, Марила? Да нет, не припоминаю ничего особенного. Ах, Марила, в этот день я приехала в зеленые мезонины. Я никогда не забуду этот день. Это был поворотный момент в моей жизни. Конечно, вам это не кажется таким важным, как мне. Я пробыла здесь год и все это время была так счастлива. Конечно, у меня были и неприятности, но ведь человек всегда может загладить свои проступки. Вы жалеете, что оставили меня у себя, Марила? Нет, не скажу, чтобы я жалела, — ответила Марила, которая порой даже удивлялась, как она могла жить до того, как Аня появилась в зеленых мезонинах. Нет, совсем не жалею. Если ты кончила свои уроки, Аня, сбегай к миссис Барри и попроси ее одолжить мне выкройку Дианиного передника. «О, но уже слишком темно», — возразила Аня. «Слишком темно? Да что ты, еще только начинает смеркаться. К тому же ты часто бегала к Диане гораздо позднее». «Я схожу рано утром», — горячо воскликнула Аня. «Я встану на рассвете и схожу». «Что это тебе пришло в голову, Аня? Мне нужна выкройка, чтобы скроить тебе новый передник сегодня вечером. Иди сейчас же да побыстрее». «Тогда мне придется пойти кругом по большой дороге», — сказала Аня, неохотно берясь за шляпу. «Иди по дороге». «Иди, но ты потеряешь полчаса. Я не пойму, что ты говоришь». «Я не могу идти через лес призраков, Марила», — воскликнула Аня в отчаянии. Марила остолбенела. «Лес призраков? Да ты с ума сошла! Да где же это ты нашла лес призраков?» «Это еловый лесок за ручьем», — прошептала Аня. «Что за чушь? Никогда и нигде нет и не было никакого леса призраков. Кто тебе сказал такую ерунду?» «Никто», — призналась Аня. Мы с Дианой просто вообразили, что это лес призраков. Все места здесь в округе такие заурядные. И мы придумали это для интереса. Мы начали в апреле. Лес призраков — это так романтично, Марила. Мы выбрали еловый лесок, потому что он такой темный. Ах, мы вообразили самые ужасные вещи. Там есть дама в белом, которая ходит вдоль ручья по вечерам примерно в это время, ломая руки и издавая самые жалобные стоны. Она появляется, когда в семье должен кто-то умереть. И призрак маленького убитого ребенка часто появляется возле приюта праздности. Он подкрадывается к вам сзади и кладет свои холодные пальцы вам в руку. Вот так! Ох, Марила, я содрогаюсь при одной мысли об этом. И человек без головы ходит туда и сюда по дорожке, а скелеты сердито выглядывают на вас из-за сучьев. Ах, Марила, я ни за что на свете не отважилась бы пойти через лес призраков после наступления темноты. Я уверена, что белые фигуры высунутся из-за деревьев и схватят меня, если я пойду туда.